Глава пятая. Меж тем, пока Аня поражалась чудесам будущего, маленький корабль окончательно был затянут в недра большого и вскоре остановился, из чего можно было сделать вывод, что это его окончательная дислокация, так как никаких действий больше не совершалось, а гудение приборов стихло. Станислав поднялся с кресла. Следом за ним этот же маневр совершили и другие трое людей, которые с каким-то равнодушием мазнули по девушке взглядами и вскоре удалились из помещения, оставив капитана и его пленницу наедине. «Вы хотели поговорить?» — сухо осведомился мужчина, остановившись напротив Ани и оказавшись с нею сейчас одного роста. Она молча смотрела в его глаза и в это время лихорадочно размышляла, о чем говорить. Вообще-то, конечно, в голове роились тысячи мыслей и столько же вопросов, но вот так вывалить их кучей на этого человека означало выдать себя с головой. Вряд ли принцесса Дюран могла бы себе позволить такое. «Хотела бы уточнить, капитан, куда вы все же меня везете и какова конечная цель нашего путешествия?» Тоже добавив льда в тон, с прищуром ответила Аня. «Я уже говорил и повторю еще раз. Вы нарушили договоренности, и мне был дан приказ доставить вас к месту, где вы сможете их соблюсти в полной мере», — пожал плечами Стас и чуть приподнял брови. «Или вы считаете, что скрываться от их исполнения умный шаг?» «Не считаю», — чуть повысив голос, качнула головой ему в ответ девушка. «Но, думаю, мы могли бы решить это миром, не разрушая при этом мою... то место, откуда вы меня забрали». «Как вы вообще узнали, где я нахожусь и что с моей помощницей?» «Я уже говорил вам, что ваша помощница была всего-навсего обездвижена». Проигнорировав первый вопрос, ответил капитан. «Мы не варвары, чтобы воевать с женщинами. Для вас будут созданы все условия, соответствующие вашему статусу, чтобы в пути вы чувствовали себя максимально комфортно. До места назначения примерно двое земных суток, поэтому долго томиться вам не придется. Подробностей я вам рассказать не могу. Об этом вы узнаете по прибытии на место. Сейчас прошу следовать за мной, я провожу вас в ваши апартаменты, где вы сможете как следует отдохнуть и привести себя в порядок». Посчитав разговор исчерпанным, капитан развернулся и, не оглядываясь, пошел к выходу. Ане ничего не оставалось, как последовать за ним, гневно пыхтя и сверля наглую спину глазами. «Послушайте». Не выдержала она, ускоряя шаг и нагоняя мужчину. Он обернулся, не ожидая, что девушка посмеет мало того, что повысить голос, так еще и дернуть его за рукав, останавливая. Аня гневно вспыхнула, сжав губы и сверкая глазами. «Вы похитили меня. Ни слова не объяснили, и сейчас хотите, чтобы я тупо следовала за вами, как собачка на поводке?» Голос ее звенел от возмущения. «Немного ли вы себе позволяете?» Поняв, что до сих пор сжимает пуговицу на рукаве кителя Станислава, она резко отдернула руку, словно обожглась, и прищурилась, глядя в наливающиеся гневом синие глаза. По всей видимости, ранее с капитаном в таком тоне еще никто не позволял себе разговаривать. Он не спешил отвечать, молча сверля девушку глазами и словно сдерживая себя от резких слов. Потом шумно выдохнул, отчего ноздри его затрепетали и, наконец, процедил. «Ни я, ни мои люди не вправе давать вам какие бы то ни было объяснения. Мы здесь выполняем данную нам задачу доставить вас из точки А в точку Б. Никаких других распоряжений не поступало. Если у вас есть какие-то претензии, следовало бы сначала предъявить их к себе. Это вы заключили договор, который изначально, видимо, не собирались выполнять. Это вы давали обещания, которые для вас пустой звук. И это вы вели себя непочтительно по отношению к моему нанимателю. Довольно бесед. Марта!» — рявкнул он резко. «Да, капитан!» — отозвалась сию же секунду невидимая женщина. «Проследите, чтобы ее высочество было устроено с максимальным удобством. Через полчаса стартуем». «Да, капитан!» Круто развернувшись на каблуках, мужчина покинул помещение, чеканя шаг, оставив задохнувшуюся от возмущения Аню сверлить удаляющуюся спину глазами. Если бы можно было прожигать дыры взглядом, этот синеглазый демон уже дымился бы. «Госпожа Дюран, следуйте за синей линией», — спокойно обратилась к ней Марта. «А что будет, если я откажусь?» Буркнула Аня, складывая руки на груди и сводя брови к переносице. Ее безумно бесила вся эта ситуация, и больше всего невидимая сотрудница этого напыщенного индюка, которым ей сейчас представлялся Рикардан. «Вам же не понравился способ, которому вы были доставлены на шаттл?» Холодно поинтересовалась женщина. «Если нет, то вы должны беспрекословно выполнять приказы капитана. Здесь ваш титул ценят, но на корабле капитан – высшее звено власти, а потому имеет право обращаться с вами соответственно вашему поведению. И я не думаю, что оно доставляет ему удовольствие. Он подневольный человек, к сожалению». «Понятно», – буркнула Аня, вздыхая. «Да, похоже, требованиями действительно ничего не добьешься. Видимо, придется быть хитрее и попытаться подружиться с этим железным чурбаном. Ишь ты, капитан он, высшее звено власти!» Нашелся темный властелин-пластелин. «Ничего, и к металлическому сейфу можно подобрать свой ключик. Показывайте дорогу», — мрачно произнесла Аня, все еще злясь про себя. Каюта, куда Марта по светящейся синей линии довела девушку, напоминала скорее шикарный гостиничный номер, чем простую комнату для временного пристанища. Здесь было три комнаты – спальня, кабинет и гостиная, и великолепный санузел. Но больше всего поражало воображение панорамное окно. Иллюминатором его просто язык не поворачивался назвать, насколько оно было огромным. Аня, конечно, с интересом прилипла к нему, разглядывая в немом восхищении светящийся земной шар и качая головой от великолепия этой картины. Корабль, видимо, находился где-то на орбите, медленно вращаясь по часовой стрелке, но никакого головокружения или каких-то неудобств, связанных с гравитацией, девушка не ощущала. Странно. В ее время люди могли выходить в космос и даже жили на орбитальной станции, но всегда космонавты будто плавали в воздухе. Здесь же такого не было. Чудеса. Интересно, а в момент полета будут какие-то ощущения? Может, тошнить будет, как на карусели, или еще что-то подобное? У фантастов Аня читала, что при резком ускорении может даже вжимать в кресло или валить с ног, если не успеешь усесться. Не хотелось бы испытать это на себе. «Марта?» — позвала она, особо не надеясь на ответ. «Да, госпожа», — отозвалась та, будто следила за ней. «Подскажите, долго мы будем на орбите? Капитан сейчас готовится к гиперпрыжку. Мы выйдем в гиперпространство ориентировочно через 22 минуты 17 секунд, после чего будем двигаться по заданной траектории к месту назначения около 2 суток по земному времени. Затем выйдем из гиперпространства на границе Империи и уже обычным ходом направимся к центральной звезде, где вас встретит наш наниматель. Далее вы отправитесь к месту назначения уже с другим сопровождением». Как все сложно. Ничего не понять из этого объяснения, кроме того, что 2 суток они будут в пути. Интересно, за это время вообще реально попытаться подружиться с капитаном? Будет ли у него время на это, или он, как суровый корсар, вынужден будет стоять у штурвала, глядя вдаль на далекие звезды? Хмыкнув от картины, нарисованной воображением, Аня вновь уставилась на землю. Все-таки зрелище было великолепным. Светящийся голубой шар, кое-где покрытый белыми облаками. Когда бы она такое еще увидела? В ее времени пока не придумали, как запускать в космос туристов, а потому следовало наслаждаться этим здесь и сейчас. А потом, когда представится возможность вернуться, останется только вспоминать всю эту красоту. Но и это быстро наскучило. Вернее, внутренняя нервозность не давала в полной мере успокоиться и попытаться продумать план действий. Если бы не обещание, данное Асиет, и не угроза над всем этим миром в случае раскрытия эксперимента Ариты, она бы сразу же рассказала, что никакая она не Арита, никаких соглашений не заключала и исполнять их, соответственно, не обязана. Но кто ей поверит, если все действия истинной Дюран были тайными? Не сочтут ли ее сумасшедшей? Интересно, здесь есть психбольница? Надо будет поинтересоваться при случае. Наверное, ко всему можно привыкнуть. Аня вздохнула, прошлась туда-сюда по гостиной, измеряя ее шагами, заглянула в спальню, полюбовавшись бежевыми тонами и тонкой изящной резьбой на деревянной мебели. Затем посетила санузел, прикасаясь кончиками пальцев к холодному мрамору. Заглянула на себя в зеркало и ужаснулась. грязное лицо, всклокоченные волосы, на майке пятна от чьих-то пальцев. Ну и хороша же она. Попытавшись навести порядок во внешности, умылась, кое-как продрала пальцами пряди, заплетя их в косу, и, оставив свободным кончик, затем гневно фыркнула, сверкнув глазами при мысли, что в таком виде была вынуждена предстать перед этим капитаном и его людьми. Еще вездесущая Марта, которую как ни позови, будто всегда рядом. Что за странная манера следить за людьми? То есть, чисто теоретически, за ней могут наблюдать даже, когда она сидит на унитазе. Тьфу, извращенцы чертовы. Представив, как все это время в неведомой комнате со множеством экранов присутствует некая дама, глумливо хмыкающая при виде Ани, девушка вспыхнула. Надо будет при ближайшей же встрече обсудить этот вопрос с капитаном. Нечего наблюдать за ней круглосуточно. Как-нибудь без этого обойдется. Спустя некоторое время, видимо, как раз через те 22 минуты, о которых сообщила Марта, послышался нарастающий гул. Казалось, он заполнил собой все. Затем появилась мелкая дрожь корабля. Аня ощутила приступ паники. Так должно быть? Или что-то страшное случилось? Подойдя к окну, она уставилась на землю и, ощутив непонятную тоску, вздохнула. Не о таких приключениях она мечтала, уходя в отпуск. Одно дело — смотреть космическую фантастику по телевизору, совершенно другое — оказаться ее участницей. И даже не фантастики, а самой что ни на есть реальности, только происходящей в далеком будущем. Ущипнув себя за руку, девушка поморщилась. Нет, вряд ли было бы так больно. Тем временем происходило что-то странное. Внезапно родная планета начала резко отдаляться, будто корабль начал движение с огромной скоростью. Затем появилась какая-то вспышка света настолько яркая, что Аня зажмурила глаза, а когда открыла их, уже в окно не было видно ни Земли, ни другие звезды. Кромешная чернильно-синяя темнота окружала корабль. И только едва слышный гул напоминал о том, что все это происходит наяву. Интересно, гиперпрыжок уже состоялся? Аня почему-то думала всегда, что корабль в одну точку входит и с другой выходит. Типа как портал в фэнтези-мирах. Но здесь они, получается, длительно путешествуют по гиперпространству. Видимо, не все так просто, как она представляла. Ох, как была бы сейчас разочарована старенькая учительница физики, которая частенько говорила, что в Ане больше потенциала, чем она сама подозревает. И ведь самое обидное, что девушка всегда думала, что уж именно физика ей вряд ли понадобится в жизни. А сейчас вот пригодились бы знания о том, как это все может происходить в реальности. Хотя, с другой стороны, что они дадут, эти знания? Только способ не умереть со скуки. Ведь ни книг, ни какой-либо техники в этих помещениях не имелось. Можно было только глядеть в окно или лежать на кровати. Это все развлечения, доступные высоким гостям. Собственно, промявшись некоторое время и не желая разговаривать с вездесущей Мартой, Аня вскоре взобралась на диван и устроилась на нем с удобством, мрачно размышляя о том, что если в ближайшее время железный человек не явится для разговора, то она откусит ему голову. Потому что утка в маринаде – это хорошо, а вот маринованная девица – это совсем нехорошо и уж точно не к добру. Смежив веки, она постаралась расслабиться и представить что-то приятное. Стала вспоминать землю в своем времени, детство на даче с бабушкой, как ездила на велосипеде по пыльным деревенским дорогам, разгоняя с гиканьем гусей, недовольно шипевших и возмущенно гогочущих при ее появлении, как купалась в озере с подружками, соревнуясь, кто дольше просидит под водой. Все это были приятные воспоминания, призванные умиротворять. Но сейчас они отозвались щемящей тоской в сердце. Ведь возможно, что в свое время она никогда больше не вернется. Пойди докажи, что есть необходимость побывать в том месте на Земле, где осталась Осиет. Да и сама процедура обмена сознаний вряд ли мгновенно происходит. Пока мрачные думы одолевали девушку, дверь раскрылась, впуская капитана Рикардана. Он вошел с суровым выражением лица, напряженно вглядываясь в глаза девушки, мгновенно принявшей вертикальное положение при его появлении в комнате. «Я думаю, нам нужно поговорить», — — сказал, немного помедлив и будто подбирая слова капитан. «Вероятно, у вас есть вопросы, ответить на которые в моих силах. Чтобы путешествие ваше прошло как можно спокойнее, я предлагаю обсудить все, на что смогу дать ответы». «Конечно, у меня есть вопросы». Вскочив, словно пружина, Аня сделала пару шагов и остановилась в нескольких метрах от мужчины. «И не один», — уточнила она при виде его помрачневшего лица. «Ну а как хотел? Она ж не немая слабоумная красотка, которая готова только кивать и улыбаться». «Слушаю вас», — усталым голосом произнес капитан, а затем оглянулся и приметил кресло. «Вы не против, если я присяду? За последние сутки мне не удалось отдохнуть ни минуты. Он что, пытается таким образом вызвать жалость? Мол, я весь такой несчастный, а ты тут меня терзаешь?» «Конечно», — махнула Аня рукой в сторону кресла, а сама вновь шагнула к дивану и уселась в него. «Итак?» — вопросительно поднял брови Станислав. «Итак», — булькнула девушка, копируя его интонацию. «Я хочу в первую очередь узнать, куда вы меня тащите. Это раз. Во-вторых, будьте любезны вашу помощницу Марту попросить не следить за мной ежесекундно, так как это вводит меня в состояние бешенства». «Это все?» — уточнил капитан, усмехнувшись, отчего в уголке губ слева появилась ямочка, а синие глаза будто заискрились смехом. «Нет», — отрезала девушка, подозрительно хмурясь. «Остальные вопросы будут по ходу вашего рассказа». «Вот как?» — уже не тая улыбки, расслабленно хмыкнул мужчина. «Отчего же вы эти вопросы не задавали ранее, но не мне, а вашему жениху?» «Жениху?» — непонимающе захлопала глазами Аня. «Конечно, жениху», — спокойно подтвердил Стас. «А вы думали, о каких договоренностях идет речь? Ваш отец и вы дали обещание императору Бодрума, что по достижении совершеннолетия будете обручены с ним, а по вступлении вами в наследство после смерти отца обе империи объединятся. Это выгодно в экономическом и торговом планах. Однако совершеннолетние вы стали уже, дайте подумать, более 10 лет назад, а свадьбы так и не было. Более того, вы бегаете от нашего императора, словно и не было никакого обещания. А ваш отец утверждает, что никакой встречи и соглашений не имелось. Собственно, это все. Надеюсь, вопросов больше нет, кто мы такие и куда вас везем. Послезавтра, сразу по прибытии, вы обвенчаетесь с его величеством, после чего будете вольны делать все, что вам заблагорассудится. Хоть на землю вернуться, хоть еще куда. Думаю, он не станет настаивать на наследниках немедленно. Вам и самой они будут выгодны в будущем. Аня сидела, словно мешком пришибленная. Так ее везут, словно племенную кобылу, выдавать замуж за какого-то там императора? Боже! И это светлое будущее? Цивилизация? Да уж, попало так попало. С другой стороны, что мешает выйти замуж? Быстренько слетать до земли, обменяться с Аритой, и пусть она расхлебывает это все. Хм.